243. Примем любовь как двигатель расширения сознания. Сердце не будет пламенеть без любви, не будет нерушимо и не будет самоотвержено. Так принесем признательность каждому вместилищу любви. Она лежит на границе нового мира, там, где упразднены ненависть и нетерпимость. Путь любви есть напряжение энергии космической. Так люди найдут свое место в космосе. Не сухие листья, но лотосы пламенные, они будут уподоблены высшему миру.